Глава 9. Где ваши локоны? В то время как Остап осматривал второй дом старсобеса, Ипполит Матвеевич, выйдя из дворницкой и чувствуя холод в бритой голове, двинулся по улицам родного города. Он, который прожил в России всю жизнь и революцию, видел, как ломался, перелицовывался и менялся быт. Он привык к этому, но оказалось, что привык он только в одной точке земного шара, в уездном городе Н. Приехав в родной город, он увидел, что ничего не понимает. Ему было неловко и странно, как если бы он и впрямь был эмигрантом и сейчас только приехал из Парижа. В прежнее время, проезжая по городу в экипаже, он обязательно встречал знакомых или же известных ему с лица людей. Сейчас он прошел уже 4 квартала по улице Ленских событий, но знакомые не встречались. Они исчезли, а, может быть, постарели так, что их нельзя было узнать, а, может быть, сделались неузнаваемыми, потому что носили другую одежду, другие шляпы, может быть, они переменили походку, во всяком случае, их не было. Ипполит Матвеевич шел бледный, холодный, потерянный. Он совсем забыл, что ему нужно разыскивать жилотдел. Он переходил с тротуара на тротуар и сворачивал в переулки. На Большой Пушкинской Ипполита Матвеевича удивили никогда не виданные им в Старгороде рельсы и трамвайные столбы с проводами. Ипполит Матвеевич не читал газет и не знал, что к 1 мая в Старгороде собираются открыть 2 трамвайные линии – вокзальную и привозную. То Ипполит Матвеевичу казалось, что он никогда не покидал Старгорода, то Старгород представлялся ему местом совершенно незнакомым. Вдруг Ипполит Матвеевич почувствовал жар в ладонях и прохладу в животе. Прямо на него шел незнакомый гражданин с добрым лицом, держа на весу, как виолончель, стул. Ипполит Матвеевич, которым неожиданно овладела икота, всмотрелся и сразу узнал свой стул. Да, это был гамсовский стул, обитый потемневшим в революционных бурях английским ситцем в цветочках. Это был ореховый стул с гнутыми ножками. Ипполит Матвеевич леопардовым скоком приблизился к возмутительному незнакомцу и молча дернул стул к себе. Незнакомец дернул стул обратно. Тогда Ипполит Матвеевич, держась левой рукой за ножку, стал силой отрывать толстые пальцы незнакомца от стула. «Грабят!» — шепотом сказал незнакомец, еще крепче держась за стул. «Позвольте, позвольте!» — лепетал Ипполит Матвеевич, продолжая отклеивать пальцы незнакомца. Стала собираться толпа. Человека 3 уже стояло поблизости, с живейшим интересом следя за развитием конфликта. Тогда оба опасливо оглянулись и, не глядя друг на друга, но не выпуская стула из цепких рук, быстро пошли вперед, как будто бы ничего и не было. «Что же это такое?» — отчаянно думал Ипполит Матвеевич. Что думал незнакомец, нельзя было понять, но походка у него была самая решительная. Они шли все быстрее, и, завидев в глухом переулке пустырь, засыпанный щебнем и строительными материалами, как по команде повернули туда. Здесь силы Ипполита Матвеевича учетверились. «Позвольте же!» — закричал он, не стесняясь. «Караул!» — еле слышно воскликнул незнакомец. И так как руки у обоих были заняты стулом, они стали пинать друг друга ногами. Сапоги незнакомца были с подковами, и Ипполиту Матвеевичу сначала пришлось довольно плохо. Но он быстро приспособился, и, прыгая то направо, то налево, как будто танцевал краковяк, увертывался от ударов противника и старался поразить врага в живот. В живот ему попасть не удалось, потому что мешал стул, но зато он угодил в коленную чашечку противника, после чего тот смог легаться только левой ногой. «О, Господи!» — зашептал незнакомец. И тут Ипполит Матвеевич увидел, что незнакомец, возмутительнейшим образом похитивший его стул, никто иной, как священник церкви Фрола и Лавра, отец Федор Востриков. Ипполит Матвеевич опешил. «Батюшка!» — воскликнул он, в удивлении снимая руки со стула. Отец Востриков полиловил и разжал, наконец, пальцы. Стул, никем не поддерживаемый, свалился на битый кирпич. «Где же ваши усы, уважаемый Ипполит Матвеевич?» — с наивозможной язвительностью спросила духовная особа. «А ваши локоны где? У вас ведь были локоны!» Невыносимое презрение слышалось в словах Ипполита Матвеевича. Он окатил отца Федора взглядом необыкновенного благородства и, взяв под мышку стул, повернулся, чтобы уйти. Но отец Федор, уже оправившийся от смущения, не дал Воробьянинову такой легкой победы. С криком «Не отпрошу вас!» он снова ухватился за стул. Была восстановлена первая позиция. Противники стояли, вцепившись в ножки, как коты или боксеры. Мерили друг друга взглядами, похаживая из стороны в сторону. Хватающая за сердце пауза длилась целую минуту. — Так это вы, святой отец? — проскрежетал Ипполит Матвеевич. — Охотитесь за моим имуществом! С этими словами Ипполит Матвеевич легнул святого отца ногой в бедро. Отец Федор изловчился и злобно пнул предводителя в пах, так что тот согнулся. — Это не ваше имущество! — А чье же? — Не ваше! — А чье же? — Не ваше! — Не ваше! — А чье же? — Чье? — Не ваше! Шипя так, они неистово легались. — А чье же это имущество? — возопил предводитель, погружая ногу в живот святого отца. Преодолевая боль, святой отец твердо сказал. — Это национализированное имущество. — Национализированное? — Да-да-с, национализированное. — Говорили они с такой необыкновенной быстротой, что слова сливались. — Кем национализировано? — Советской властью, советской властью. — Какой властью? — Властью трудящихся. — А-а-а, — сказал Ипполит Матвеевич леденее, — властью рабочих и крестьян. — Да-с! — Так, может быть, вы, святой отец, партийный? — Может быть! Тут Ипполит Матвеевич не выдержал и с воплем «Может быть!» — смачно плюнул в доброе лицо отца Федора. Отец Федор немедленно плюнул в лицо Ипполита Матвеевича и тоже попал. Стереть слюну было нечем, руки были заняты стулом. Ипполит Матвеевич издал звук открываемой двери и изо всей мочи толкнул врага стулом. Враг упал, увлекая за собой задыхающегося Воробьянинова. Борьба продолжалась в партере. Вдруг раздался треск. Отломили сразу обе передние ножки, забыв друг о друге, противники принялись терзать ореховое кладохранилище. С печальным криком чайки разодрался английский ситец в цветочках. Спинка отлетела, отброшенная могучим порывом. Кладоискатели рванули рогожу вместе с медными пуговичками и, ранясь о пружины, погрузили пальцы в шерстяную набивку. Потревоженные пружины пели. Через 5 минут стул был обглодан. От него остались рожки да ножки. Во все стороны катились пружины. Ветер носил гнилую шерсть по пустырю. Гнутые ножки лежали в яме. Бриллиантов не было. — Ну что, нашли? — спросил Ипполит Матвеевич, задыхаясь. Отец Федор, весь покрытый клочками шерсти, отдувался и молчал. — Вы аферист! — крикнул Ипполит Матвеевич. — Я вам морду побью, отец Федор! — Руки короткие. — ответил батюшка. — Куда же вы пойдете весь в пуху? — А вам какое дело? — Стыдно, батюшка. Вы просто во! Я у вас ничего не украл. — Как же вы узнали об этом? — Использовали в своих интересах тайну исповеди? — Очень хорошо! Очень красиво! Ипполит Матвеевич с негодующим «фуй!» покинул пустырь и, чистя на ходу рукава пальто, направился домой. На углу улицы Ленских событий и Ерофеевского переулка Воробьянинов увидел своего компаньона. Технический директор и главный руководитель концессии стоял в полоборота, приподняв левую ногу. Ему чистили замшевый верх ботинок канареечным кремом. Ипполит Матвеевич подбежал к нему. Директор беззаботно мурлыкал шимми. Раньше это делали верблюды, раньше так плясали батакуды, а теперь уже танцует шимми целый мир. «Ну, как жил отдел?» — спросил он деловито и сейчас же добавил. «Подождите, не рассказывайте, вы слишком взволнованы, прохладитесь». Выдав чистильщику 7 копеек, Остап взял Воробьянинова под руку и повлек его по улице. Все, что рассказал взволнованный Ипполит Матвеевич, Остап выслушал с большим вниманием. «Ага, небольшая черная бородка, правильно». Пальто с барашковым воротником, понимаю. Это стул из богадельни, куплен сегодня утром за 3 рубля. Да вы погодите! И Ипполит Матвеевич сообщил главному концессионеру обо всех подлостях отца Федора. Остап омрачился. Кислое дело, сказал он. Пещера Лейхтвейса — таинственный соперник. Его нужно опередить, а морду мы ему всегда успеем пощупать. Пока друзья закусывали в пивной Стенька Разин, и Остап разузнавал, в каком доме находился раньше жилотдел и какое учреждение находится в нем, теперь день кончился. Золотые битюги стали коричневыми, бриллиантовые капли холодели на лету и плюхались оземь. В пивных и ресторане «Феникс» пиво поднялось в цене. Наступил вечер. На Большой Пушкинской зажглись электрические лампы, и, возвращаясь домой с первой весенней прогулки, с барабанным топаньем прошел отряд пионеров. «Найду!» — подумал Ипполит Матвеевич. И душа Ипполита Матвеевича наполнилась уверенностью.